Солдаты молчали, но молчали они совершенно по-разному. Франц смущался, а Чико боялся. «Вот болван!» — начал думать сержант. «Да чего тут теперь?» Как мадам и вдруг сказала. «И в самом деле, сержант, чего это я вас задерживаю? Вы свое отвоевали, и теперь с чистой совестью можете уносить ноги, бросая...» Но тут она, правда, замолчала и улыбнулась. «Наверное, — сердито подумал сержант, — посчитала, что уже и этого достаточно, и посмотрела на Чико. Чико тоже улыбался, но не весело. Франц смотрел в сторону, и тогда мадам заговорила. «У меня такое ощущение, будто вы очень хотите вот прямо сейчас, немедленно, бросить меня одну в чистом поле. Что, неужели это так, сержант?» «Но разве я о таком говорил?» — очень сердитый на себя сказал сержант. «Или даже давал к такому повод?» Но, тем не менее, и замолчал, потому что не знал, что лучше сказать дальше. Зато мадам ничуть ни в чем не сомневалась. «А если, тем не менее, — жестко продолжила она, — то я скажу вам вот что. Вначале доставьте меня хоть в какое-нибудь маломальски отапливаемое жилье, и вот уже там, поев, обогревшись и приведя себя в надлежащий вид, я сама решу, как мне быть дальше, без всякой вашей помощи. Надеюсь, что вы поняли меня». «Так точно!» — вконец растерявшись, ответил сержант и еще даже козырнул. «Тогда вперед!» — приказала мадам. И они двинулись вперед. Сержант молчал, молчала и мадам. А вот Чика тот что-то нашептывал Францу, небось о том, что вот и наступила очередь сержанта. Потому что это ясно как день, что он околдован. Ведь что бы сержант, да и какой сержант, бывший полковник, стал козырять, ну и так далее. Пусть себе шепчет, и пусть Франц пугается, — думал сержант. Пусть дуется мадам. Ведь не сказать же ей на чистоту. «Мадам, я вас никуда не отпущу, вы будете со мной». И только со мной. Меня совершенно не интересует, кто вы такая и почему это ваш брат и... Да, не скажешь ведь. И поэтому сержант тогда молчал и, чтобы не думать о мадам, думал вот что. А хорошо, когда окажешься в отставке. Никто тебе уже больше ничего не прикажет. Никто ничего не укажет. Захочешь — поедешь направо, захочешь — налево. Подумав так, сержант посмотрел налево и увидел, как Франц приложил к губам флейту и затянул мелодию, такую грустную, такую бесконечную. «Ох, и напрасно он такое делает!» — сердито подумал сержант. «Ведь музыка на марше должна быть бодрой и вселять уверенность, которой на войне и без того частенько не хватает. А что же касается печальных мелодий, так они позволительны лишь людям пресыщенным, уверенным в завтрашнем дне. И поэтому Дюваль строго окликнул: — Франц! Франц перестал играть и с сожалением сказал: «Я так и думал, что вам не понравится». Дрожащими от обиды и холода пальцами Франц принялся раскручивать флейту. «Смешно. Но ведь если вспомнить, так и бывший кучер тоже был смешон. А вот зато потом сделал такое, на что не всякий храбрец решится». Сержанту стало неловко, и он сказал: «Франц, ты меня не понял. Мне нравится, как ты играешь, но...» «О, ну что вы, сержант», — сказал Франц без всякой обиды. «Мне с детства запрещали играть. Я привык. Мне говорили: зачем тебе это? Ты ведь прекрасный повар. Но что поделаешь?» Тут Франц вздохнул и долго молчал, рассматривая флейту. «Но что поделаешь, если музыка для меня все равно, что для кого-то неразделенная любовь?» Сказав такое, Франц испугался насмешки и замолчал. И все умолчали, и даже Чико, который прежде непременно поднял бы австрийца на смех. Поэтому, ободренный общим молчанием, Франц осмелел и продолжал: «И все-таки однажды я очень просил, и меня взяли в музыкальную команду». «Да ну!» Совсем не к месту удивился сержант. «А вот представьте, взяли. Это было...» Но тут Франц вспомнил, как же это было, и сразу перестал улыбаться. «Это было, — печально сказал он, — уже на обратном пути, здесь, под Оршей». «Под Оршей?» — эхом отозвался Чико. — Вот оно как! «Да — Да-да, ты прав. И Франц еще сильнее помрачнел. Так вот тогда, под Оршей, мы 2 дня били в барабаны и кричали, что именем императора всем раскаявшимся дезертирам даруется прощение, и что все они будут накормлены. Лошади, готовые к закланию, стояли у нас за спиной, кипели котлы. Но, увы, я, наверное, и действительно плохой музыкант. Ни один человек не вышел из лесу, и у меня отняли барабан. У моих товарищей тоже. Франц растерянно посмотрел на слушателей и медленно захлопал ресницами, на которых намерзли ледышки. — Бедняга, Франц, — подумал сержант, — зачем такого приводили на войну? Он же, наверное, был так хорош в своей маленькой, уютненькой кондитерской, когда... взбивая земляничный крем. — А дальше что? — спросил нетерпеливый Чико. — А дальше я вернулся на кухню, отвязал серого. Тут Франц похлопал свою лошадь по загривку и увел его в лес. — И правильно, — одобрил Чико. — Правильно. А был бы я на твоем месте... «Но я не воровал», — перебил его Франц. «Я поступал согласно воле императора. Ведь серый был обещан дезертиром. И я, тогда уже и сам дезертир, взял свою долю. А был бы я на твоем месте, с азартом начал было Чико, но вдруг почему-то резко замолчал и посмотрел направо. Дюваль тоже посмотрел.